«Ах, сэр, не спрашивайте, не спрашивайте бедного Добби», — заикаясь, проговорил эльф. «Черные дела замышляются в этой школе, и Гарри Поттер должен уехать. Поезжайте, сэр, поезжайте домой. И торопитесь, сэр, здесь слишком опасно. Добби, кто все-таки открыл комнату?» Гарри держал руку эльфа, чтобы тот снова не начал себя казнить. «Скажите мне, кто?» «Добби не может, сэр, Добби не может, не должен», — завопил эльф. «Поезжайте домой, поезжайте, сэр». «Никуда я не поеду», — сердито отрезал я. «Среди моих лучших друзей есть маглорожденная, и если тайная комната правда открыта, то ей первой придется несладко. Гарри Поттер готов отдать жизнь за друзей», — воскликнул домовик, сознавая собственное ничтожество. «Как он отважен, как храбр, но он обязан спасти себя. Гарри Поттер не может». Добби вдруг замер и навострил уши, став похожим на летучую мышь. В коридоре послышались шаги. «Добби должен уйти», — в ужасе прошептал эльф и с треском исчез, оставив в моем кулаке пустоту. Я откинулся на подушку, с тревогой всматриваясь в дверь. Шаги приближались. В палату, пятясь, вошел Дамблдор в длинном шерстяном халате и ночном колпаке. За ним — профессор МакГонагалл. Они внесли что-то вроде статуи и положили на свободную постель. «Сходите за мадам Помфри», — шепотом попросил Дамблдор. Профессор МакГонагалл прошла мимо меня и вышла из комнаты. Я лежал смирно, притворяясь, что спит. Послышались взволнованные голоса, и в палату вместе с профессором МакГонагалл вошла мадам Помфри, торопливо натягивая кофту поверх ночной сорочки. Увидев статую, мадам Помфри ахнула. «Что случилось?» — спросила она шепотом у Дамблдора и склонилась над неподвижной фигурой. «Новое нападение», — объяснил директор. «Мы с Минервой нашли его на лестнице. Рядом валялась гроздь винограда», — добавила профессор МакГонагалл. «Должно быть, он шел навестить Поттера. У меня по спине побежали мурашки». Я тихонько приподнялся и глянул на лицо статуи, освещенное светом луны. Это был Колин Криви. Глаза у Колина были круглые от ужаса, в руках фотоаппарат. «Заклятие оцепенения?» — спросила мадам Помфри. «Да», — ответила профессор МакГонагалл. «Подумать только, не пойди Альбус вниз за горячим шоколадом, кто знает, что бы тогда». Все трое глядели на Колина. Дамблдор нагнулся, покрепче ухватил фотоаппарат и, поднатужившись, вырвал его из рук Колина. «Может, он успел снять нападавшего?» — предположила профессор МакГонагалл. Дамблдор открыл крышку фотоаппарата. Из камеры повалил дым. Я даже за три кровати почуял запах горелого пластика. Мадам Помфри отступила на шаг и растерянно прошептала. «Надо же, расплавилась!» «Что же это значит, Альбус?» — спросила профессор МакГонагалл. «То, что тайная комната действительно открыта», — ответил тот. Мадам Помфри в страхе прижала ладонь ко рту. Профессор МакГонагалл вопросительно глянула на Дамблдора. «Альбус, но кто же?» «Вопрос не в том, кто», — не отрывая глаз от Колина, — отвечал Дамблдор, — «а в том, как». Света не зажигали, но Гарри разглядел лицо профессора МакГонагалл. Оно выражало крайнее недоумение. Часть 27. Проснувшись в воскресенье утром, я обнаружил, что кости у меня выросли, но двигалась рука все еще плохо. За окном светило зимнее солнце. Сев на постели, я увидел, что кровать, где лежал Колин, отгорожена ширмой. Мадам Помфри, заметив, что я проснулся, принесла завтрак, и, пока я левой рукой неуклюже ел овсяную кашу, она сгибала и разгибала другую руку и каждый палец в отдельности. «Ты здоров», — объявила мадам Помфри. «Позавтракаешь и можешь идти». Я поскорее оделся и побежал в башню Гриффиндора рассказать друзьям о Добби и Колине. Но Рона с Гермионой в общей гостиной не было. Куда же они запропастились? Им что, неинтересно, как у меня рука? В коридоре я налетел на Перси Уизли, выходившего из библиотеки. «Привет, Гарри», — тепло улыбнулся староста. «Отлично ты вчера сыграл, просто отлично. Заработал 50 очков. Теперь Гриффиндор ведет в соревновании между факультетами». Я кивнул. «Ты Рона с Гермионой не видел?» — спросил я. «Нет», — посерьезнел Перси. «Надеюсь, Рона не занесло опять в туалет девочек». Я натянуто улыбнулся, подождал, пока Перси скроется за углом, и помчался прямо туда. Оглянувшись, нет ли кого поблизости, шмыгнул в убежище Плаксы Миртл и услышал голоса друзей. «Это я», — сказал я, плотно затворив за собой дверь. В одной из кабинок что-то упало, раздался всплеск. Гермиона ахнула и выглянула в щелочку. «Ну и напугал ты нас, заходи скорее. Как твоя рука?» «Как новая», — ответил я и втиснулся в кабинку. На унитазе стоял старый, помятый котел, Под ним что-то потрескивало. Огонь, догадался я. Маленькие, не боящиеся воды костерки, конек Гермионы. Я с трудом закрыл дверь. Тесновато, конечно, зато безопасно. Мы хотели пойти к тебе сразу же после завтрака, но потом решили немедленно заняться оборотным зельем, объяснил Рон. Я начал было рассказывать про Колина, но Гермиона его перебила. Мы все знаем, слышали, как МакГонагалл говорила утром с профессором Флитвиком. Потому и решили поскорее заняться зельем. Надо срочно выведать, не Малфой ли за этим стоит, нахмурился Рон. Малфой после матча в ярости, вот и отыгрался на Колине. Но это еще не все, продолжил свой рассказ я, глядя, как Гермиона кидает с парыш пучок за пучком в дымящийся котел. Ночью ко мне приходил Добби. Сидевшие на корточках Рон с Гермионой удивленно подняли головы. И я подробно рассказал все, что мне Добби поведал, прибавив еще и то, о чем, по моему мнению, Добби умолчал. Друзья от изумления раскрыли рты. «А раньше когда-нибудь тайную комнату открывали?» – спросила Гермиона. «Все сходятся», – ликовал Рон. «В тот раз комнату открыл Люциус Малфой. Он ведь тоже учился в Хогвартсе. Знать бы только, что там за чудище. Неужели все это время никто его не видел? Ведь оно явно рыщет по всему замку. Может, это чудище-невидимка?» – предположила Гермиона и палкой затолкала пиявок поглубже в кипящее варево. «А может, это оборотень? Возьмет и превратится?» Например, в рыцарские доспехи. Я читала про упырей и хамелеонов. Поменьше бы ты читала, заметил Рон, подсыпая сушеных златоглазок. Скомкал из-под них пакет и глянул на меня. Так, значит, это Добби не пустил нас на поезд и сломал тебе руку, покачал он головой. Если он будет и дальше так тебя спасать, то, глядишь, чего доброго, и прикончит. К понедельнику известие, что на Колина кто-то напал и он окаменелый лежит в больнице, облетело всю школу. Пошли самые невероятные толки, один страшнее другого. Первокурсники боялись ходить в одиночку, не ровен час кто-нибудь нападет. На Джинни лица не было, она ведь сидела с Колином за одной партой. Фред и Джордж развлекали ее на собственный лад. То обрастут мехом, то покроются нарывами и выскочат из-за статуи. Довели до того, что ей стали сниться кошмары. Узнав про их проделки, Перси обещал написать домой, и братья стали придумывать для сестры развлечения попроще. Втайне от учителей началась повальная торговля талисманами, амулетами и прочими оберегалками. Невилл Лонгботом запасся огромной луковицей, хорошо заточенным красным кристаллом и гнилым хвостом головастика, хотя гриффиндорцы убеждали его, что ему ничто не грозит, ведь он чистокровный волшебник. Да, но первый был Филч, дрожал от страха Невиллу. А ведь все знают, что я тоже почти сквиб. На второй неделе декабря профессор МакГонагалл составила список желающих остаться в школе на Рождество. Среди них были я, Рон и Гермиона. Малфой, мы слышали, тоже решил остаться. Очень подозрительно, зато легче будет применить оборотное зелье и выудить из него тайну. Зелье было уже наполовину готово. Не хватало только рога двурога и шкуры бумсланга. Они хранились в кабинете Снипа. А по моему мнению, лучше встретить лицом к лицу чудище из тайной комнаты, чем попасться в лапы профессора зельеварения. Надо придумать отвлекающий маневр, в четверг утром заявила Гермиона. Его урок после обеда. Вот тогда и можно залезть к нему в кабинет. У меня с Роном эти слова восторга не вызвали. Красть буду я, спокойно предложила Гермиона. Если вы попадетесь, вас исключат из школы, а за мной пока никаких провинностей нет. Ваша задача – устроить минут на пять небольшой переполох. Я нервно хихикнул. Устроить переполох на уроке Снипа. Да это хуже, чем тыкать палкой в глаз дремлющего дракона. Уроки зельеварения проходили в одном из больших подземных залов. Сегодняшний ничем не отличался от предыдущих. Снип дал задание приготовить раздувающий раствор. На столах поблескивают латунные весы и банки со всякой гадостью. Между столами парят котлы-самоварки. Снип рыщет по классу, отпуская колкие замечания в адрес гриффиндорцев. Слизеринцы одобрительно хихикают. Любимчик с ней под Драко Малфой из-под тишка швыряется в меня и Рона сушеными рыбьими глазами, а мы знаем, если мы ответим тем же, наказание нам обеспечено. У меня раствор вышел какой-то жидкий. С ней ехидно посмеялся над моей водичкой, но я и бровью не повел, ждал условного знака от Гермионы. С ней перешел к очередной жертве, Невиллу Лонгботому, и тут Гермиона едва заметно кивнула. Я мгновенно спрятался за свой котел, достал из кармана хлопушку и поджег ее волшебной палочкой. Хлопушка зашипела, заискрилась. Я прицелился и отправил ее точно в котел Гейла. Раздался взрыв. Варево Гейла окропило весь класс. Ученики закричали. Малфою залило лицо, и нос его стал надуваться, как воздушный шар. Гойл тыкался во все стороны, закрыл ладонями глаза, выросшие размером с тарелку. Снейп старался утихомирить класс, понять, что произошло. Гермиона тем временем юркнула за дверь. «Тише, тише!» — кричал Снейп. «Пострадавшие, подойдите ко мне, я приложу примочку. Когда узнаю, кто это сделал». Я чуть не расхохотался при виде Малфоя, который спешил к столу Снейпа, согнувшись под тяжестью носа величиной с дыню. За Малфоем выстроилось еще полкласса. У кого рука выросла с хорошую дубину, у кого губы раздуло, так что слова не выговоришь. Пока суд да дело, Гермиона тихонько прокралась обратно в класс. За пазухой у нее что-то явно топорщилось. Настой против опухлости подействовал. Щеки, носы, руки вернулись к своему естественному состоянию. Снейп подошел к котлу Гейла и извлек оттуда кусок обгоревшей хлопушки. Класс испуганно притих. «Тот, кто это сделал, — прошипел Снейп, — может распрощаться со школой». Я постарался изобразить на лице искреннее недоумение. Снейп буравил меня подозрительным взглядом. Но тут, на счастье, прозвенел звонок и урок окончился. Он догадался, сказал я друзьям, когда мы шли в убежище Плаксы Миртл. Даю голову на отсечение, догадался. Войдя в кабинку, Гермиона бросила в котелок порошки, добытые с риском для жизни, и стала сильно размешивать кипящее варево. «Ну вот и все, осталось подождать 2 недели», — улыбнулась она. «Снейпу не доказать, что это ты сделал», — уверил Рон меня. «Пусть злится сколько хочет, мне все равно». «От него так и так добра не жди», — сказал я, глядя, как в котле булькает оборотное зелье. Войдя через неделю в большой зал, мы увидели у доски объявлений кучку учеников, читающих очередной пергамент. Симус Финниган и Дин Томас замахали руками, подзывая нас к доске. «Открывается дуэльный клуб. Гениально!» — восклицал Симус. «Сегодня первое собрание. Как раз кстати. Хочешь вызвать на дуэль чудовище?» — пошутил Рон. Впрочем, новый клуб его тоже заинтересовал. «Идея неплохая», — сказал он мне и Гермионе по пути в столовую. Мы с ним согласились. В 8 часов втроем вошли в большой зал. Обеденные столы были убраны, под бархатно-черным потолком горели свечи, вдоль одной стены возведены золотые подмостки. Собралась чуть ли не вся школа, в руках волшебные палочки, лица взволнованы. «Интересно, кто будет тренером?» — сказала Гермиона, продираясь сквозь голдящую толпу поближе к подмосткам. «Может, Флитвик?» Говорят, в молодости он был чемпионом по дуэлям на волшебных палочках. «Да, было бы», — начал я и осекся, огорченно махнув рукой. На подмостке вышел Гилдер и Локхарт в великолепной лиловой мантии, сопровождаемый Снейпом в черном будничном одеянии. Локхарт взмахнул рукой, требуя тишины. «Подойдите поближе. Еще. Меня всем видно, всем слышно. Прекрасно. Профессор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб. Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снейп», — белозубо улыбнувшись, вещал Локхарт. «Он немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности. Вот было бы здорово, если бы они прикончили друг дружку», — шепнул Рон мне. Снейп глянул на Локхарта, криво усмехнувшись. А Локхарт продолжал улыбаться. «Я бы на край света убежал», — подумал я, — «взгляни, Снейп, на меня с такой усмешкой». Дуэлянты повернулись друг к другу, изобразили приветствие. Локхарт сделал реверанс, Снейп раздраженно кивнул. На манер шпаг подняли волшебные палочки. «Обратите внимание, как держат палочки в такой позиции», — объяснял Локхарт притихшим ученикам. «На счет 3 произносится заклинание. Смертоубийства, разумеется, не будет. 1, 2, 3. Палочки взметнулись, и Снейп воскликнул. «Экспеллиармус!» Блеснула ослепительно яркая молния. Локхарта отбросила к стене, он съехал по ней и распластался на подмостках. Малфой и другие слизеринцы захихикали. Гермиона встала на цыпочки и в испуге прижала ладонь ко рту. «Он жив?» – прошептала она. «Да хоть бы и нет!» – дружно ответили Рон и я. Локхарт, без шляпы, с развившимися кудрями кое-как поднялся на ноги. «Отличный посыл!» – сказал он. Профессор Снейп применил заклинание разоружения, и, как видите, я лишился моего оружия. Благодарю вас, мисс Браун. Без палочки я как без рук, браво. Профессор Снейп, браво. Вы уж простите меня, проще простого было бы разгадать ваш замысел и отразить удар. Но ученикам очень полезно увидеть. Снейп позеленел от злости, и Локхарт поспешил добавить. На этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к учебной тренировке. Я сейчас разобью вас на пары. Профессор Снейп, будьте любезны, помогите мне. Против Джастина Финч-Флетчли Локхарт поставил Невилла, а Снейп подошел ко мне с Роном. Подходящий случай разбить неразлучную парочку. Уизли сражается с Финниганом. Поттер. Я, недолго думая, встал против Гермионы. Нет, возразил Снейп с холодной улыбкой. Мистер Малфой, подойдите сюда. Посмотрим, как знаменитый Гарри Поттер сразится с вами. А вы, мисс Грейнджер, встаньте против мисс Булстроуд. Малфой, высокомерно улыбнувшись, встал, куда сказано. Плотная, с тяжелой челюстью девочка, точь-в-точь злая колдунья из книги «Каникулы с Каргой», заняла место против Гермионы. Гермиона улыбнулась ей, но та презрительно вздернула нос. «Обменяйтесь приветствиями», — скомандовал с подмостков Локхарт. Я и Малфой, не сводя друг с друга глаз, кивнули. «Палочки на изготовку. На счет три попытайтесь разоружить противника. Только разоружить, никакого насилия. Раз, два, три. Я занес палочку, но Малфой опередил меня, начав бой на счет два. Меня словно кочергой по голове огрели. Я пошатнулся, но устоял на ногах и, направив палочку на Малфоя, крикнул: «Риктус импро». Серебряная молния поразила Малфоя в живот. Он громко икнул и скрючился. Я сказал: «Никакого насилия». Испуганно завопил Локхарт, увидев поверх голов, как Малфой осел на пол. Я наслал на Малфоя щекотку, и того стало корчить от неукротимого смеха. «Лежачего не бьют», мелькнуло в голове у меня, и я опустил палочку. Малфой, переведя дух, этим воспользовался и направил палочку на мои ноги. «Таранталлигра!» — воскликнул он, и я пустился в бесконечный пляс. «Прекратить! Сейчас же прекратить!» — безуспешно надрывался Локхарт, и тут вмешался Снейп, применил соответствующее заклинание. «Фините инкантатим!» — приказал он, и мои ноги прекратили выписывать кренделя, а багровый Малфой перестал умирать от смеха. Мы оглядели сцену сражения, окутанную зеленоватой дымкой. Невилл и Джастин лежали на полу, почти бездыханные. Бледный как мертвец Симус парил в воздухе, а Рон приносил ему извинения за действия своей палочки-инвалидки. Гермиона с Мелисентой все еще сражались, правда в рукопашную, побросав палочки на пол. Я поспешил на помощь и еле оттащил от Гермионы ее противницу. Она была раза в два тяжелее меня. Ох, ох, ох. Бегал от одного дуэлянта к другому Локхарт. «Вставайте, Макмиллан. Осторожнее, мисс Фасетт. Крепче прижмите, Бут, и кровь остановится. Пожалуй, лучше начать с защиты». Он растерянно взглянул на Снейпа, но, увидев в его глазах стальной блеск, справился с собой и сказал твердым голосом: «Приглашаю двух добровольцев. Лонгботом, Финч-Флетчли, не хотите ли попробовать?» «Неудачная мысль, профессор Локхарт», — подошел Снейп, похожий в своей черной мантии на огромную, зловещую летучую мышь. «Лонгботом самым простым заклинанием способен натворить таких бед, что останки Финч-Флетчли придется нести в больницу в спичечном коробке». Розовощекий, круглолицый Невилл залился краской. «Я бы предложил Малфоя и Поттера», — коварно усмехнулся Снейп. «Вот и отлично». Локхарт взмахом руки пригласил Драка и меня в центр зала. Толпа расступилась. Драка делает выпад волшебной палочкой, а ты, Гарри, ответь ему вот таким приемом. И Локхарт стал рисовать в воздухе узор, но выронил палочку. Снейп усмехнулся, Локхарт поднял палочку и укоризненно покачал головой. «Ишь, проказница, как расшалилась сегодня». Снейп что-то шепнул на ухо Малфою, тот с гаденькой улыбкой кивнул. Я это заметил и попросил Локхарта повторить защитный прием. «А-а, струсил», — прошептал Малфой так, чтобы Локхарт не слышал. «Еще чего», — процедил я сквозь зубы. Локхарт похлопал меня по плечу. «Понял прием? Повтори, пожалуйста». «Уронить палочку?» Но Локхарт уже не слушал. «3-2-1». Малфой мгновенно взмахнул палочкой и крикнул: «Серпенсортя!» Раздался звук, похожий на выстрел. Из палочки Малфоя вылетела длинная черная змея и шлепнулась на пол. Зрители, стоявшие впереди, отпрянули в ужасе. Кто-то истошно закричал: «Стойте смирно, Поттер», — с наигранным добродушием произнес Снейп, наслаждаясь моей растерянностью. Я ее сейчас уберу. Нет уж, позвольте, я... Вмешался Локхарт и устремил на змею свою палочку. Но змея не исчезла, она взмыла в воздух и опять шлепнулась на пол. Зашипела, скользнула к Джастину Финч-Флетчли, приподнялась на хвосте и разинула пасть, готовясь к броску. Я рванулся с места и заорал на змею. Пошла прочь. Толстая черная змея послушно опустилась, свелась в кольцо, точно пустой садовый шланг, и уставилась неподвижным взглядом на меня. Я осмелел, так как почему-то был уверен, что змея больше ни на кого не бросится. Улыбнулся и посмотрел на Джастина, ожидая удивления, благодарности, но встретил взгляд, полный ужаса и неприязни. Устроил тут представление. Воскликнул тот и пулей выскочил из зала. Снейп подошел к змее, взмахнул волшебной палочкой, и змея растворилась в маленьком черном облаке. Профессор Снейп сощурился, явно размышляя о чем-то. Мне от его взгляда сделалось не по себе. Вокруг все шептались, кто-то сзади дернул меня за мантию. «Идем», — раздался у него над ухом голос Рона. «Скорее идем отсюда», — и повел меня из зала. Гермиона не отставала от нас ни на шаг, у дверей толпа расступилась, как будто шел прокаженный. Я не мог ничего понять. Рон с Гермионой как воды в рот набрали, и только в общей гостиной, усевшись в кресло, друзья начали разговор. «Так ты, значит, Змееуст», — сказал Рон. «Кто-кто?» — не понял я. «Змееуст, змееязычный волшебник, то есть ты умеешь говорить со змеями. Почему ты нам этого не сказал?» «Я говорил с ними всего два раза. Первый раз в зоопарке. Напустил удава на Дадли. Удав мне сказал, что никогда не был в родной Бразилии. И я, непонятно как, выпустил его на волю. Я тогда еще не знал, что я волшебник. Удав тебе сказал, что никогда не был в Бразилии», — вытаращил глаза Рон. «И ты его понял? А что тут такого? Каждый волшебник понял бы. Ничего не каждый. Понимать змей очень плохо. По-моему, ничего плохого», — возмутился я. «Да что с вами? Если бы я не закричал на змею, она бы проглотила этого несчастного Финча. Так ты велел ей не трогать Джастина? Я приказал ей убраться прочь. Ты что, не слышал?» «Я слышал, как ты говорил по-змеиному, только не понял что. А Джастин, наверное, решил, что ты наускиваешь ее на него. Испугался и убежал. Я не верил своим ушам. Выходит, я говорил совсем на другом языке? Да разве такое может быть? Говоришь на чужом языке, а слышишь, что на своем». Рон покачал головой. Настроение у них с Гермионой было похоронное, а я по-прежнему недоумевал. «Да объясните же мне толком, что такого ужасного я сделал? Я ведь спас Джастина, помешал змее покусать его. Не все ли равно, как мне это удалось? Не все равно. Ведь на змеином языке знаешь, кто говорил? Салазар Слизерин. Именно поэтому змея на гербе его факультета», — сказала Гермиона. Я был несказанно удивлен. «Да, это так», — подтвердил Рон. «И теперь вся школа будет думать, что ты его прапраправнук». «Никакой я не прапрапра», — вспылил я. «Как теперь это доказать?» — уныло заметила Гермиона. «Слизерин жил 1000 лет назад, все может быть. Я не спал всю ночь, я глядел сквозь неплотно задернутый полог, как за окном падает снег, и думал, может и правда он какой-то там прапраправнук Слизерина. Своей родословной я не знал. Дурсли запретили всякие разговоры о моих родных. Я попробовал прошептать что-нибудь на змеином языке, ничего не выходит. Наверное, только со змеями можно говорить по-змеиному, даже с собой не получается. Но ведь я учусь в Гриффиндоре», — подумал Гарри. «Будь во мне кровь Слизерина, шляпа не определила бы меня на этот факультет». В голове звякнул непрошенный колокольчик. «Да ведь шляпа-то и хотела послать тебя в Слизерин». Я повернулся на другой бок. «Завтра на уроке травологии надо объяснить Джастину, что я не наускивал на него змею, а прогнал ее прочь. Как можно было в этом усомниться?» И я яростно ударил кулаком по подушке. К утру легкий снегопад, начавшийся ночью, превратился в настоящую вьюгу, и последний урок травологии в семестре был отменен. Профессор Спраут хотела сама укутать мандрагоры, чтобы они скорее росли. Без них целебный настой для миссис Норрис и Колина Криви не приготовишь. Вместо урока трое друзей отправились в общую гостиную Гриффиндора. Я сел у камина, меня мучило, что я все еще не поговорил с Джастином. Рон с Гермионой играли в волшебные шахматы. Гермиона заметила, что я расстроен, и проворонила своего коня. Слон Рона сбросил его с доски. «Гарри, если тебя это так волнует, — сказала она, — пойди найди Джастина и поговори с ним». Я вышел сквозь проем с портретом дамы и отправился на поиски Финч-Флетчли. Из-за пурги за окнами в замке было темнее, чем обычно. Ежась от холода, я шел мимо классов, прислушиваясь к тому, что делается за дверями. Профессор МакГонагалл распекала кого-то за серьезную провинность. Приятели расшалились, и один обратил другого в барсука. «Меня так и подмывало заглянуть в класс, но я прошел мимо. Может, Джастин в библиотеке, раз отменили урок?» Несколько пуффендуйцев и правда сидели между высокими стеллажами в самом конце зала. Но, похоже, заняты они были не травологией. Сдвинув поближе головы, они что-то горячо обсуждали. Я не разобрал, есть ли среди них Джастин, и подошел поближе, но, услыхав, о чем разговор, свернул в соседнюю секцию невидимости. «Может, оно так, а может и нет», — говорил какой-то толстый мальчик. «Но я посоветовал Джастину спрятаться у нас в спальне. Если Поттер и правда решил его погубить, пусть пока носа никуда не высовывает». Джастин вообще-то этого ожидал. Поттеру недавно стало известно, что он из маглов. Он сам проболтался, что должен был учиться в Итоне. Угораздило же его брякнуть такое наследнику Слизерина. «Так ты, Эрни, думаешь, что это Гарри Поттер?» Волнуясь, спросила светловолосая девочка, дергая себя за косички, перетянутые резинками. «Ханна», тоном учителя произнес толстый мальчик, «он змееязычный волшебник, а это признак черного мага. Ты когда-нибудь слышала, чтобы добрый волшебник говорил на змеином языке? Знаешь, змееустом называли самого Слизерина». Немного пошептались, и Эрни продолжал. «Помнишь слова на стене? Трепещите, враги наследника». Поттер не ладил с Филчем, и его кошка окоченела. На последнем матче он рассердился на Криви, как тот посмел снимать Гарри Поттера, лежащего в грязи. И, пожалуйста, Криви превращен в статую. «Но ведь он такой славный», — робко возразила Ханна. «И это благодаря ему исчез тот, кого нельзя называть. Значит, в нем есть что-то хорошее». Отвечая, Эрни почти перешел на шепот. Пуффендуйцы совсем сомкнули головы, и мне пришлось подкрасться поближе. «Никто не знает, как он выжил в той схватке», — шептал толстый мальчик. «Он ведь был тогда совсем маленький. А сами знаете, кто с ним не справился, хотя наслал на всю семью страшное заклятие. Спастись мог только настоящий природный черный маг. Наверное, темный лорд потому и хотел его убить. Зачем ему соперник? Я думаю, сильнее Гарри Поттера мага нет. Ну, это уже слишком. Я не выдержал и вышел из укрытия. Не будь я так зол, меня бы позабавил вид заговорщиков. Как будто на них наложили заклинание оцепенения». Эрни сделался белый как мел. «Привет, как ни в чем не бывало», — поздоровался я. «Вы не видели Джастина?» Кажется, самые страшные опасения пуффендуйцев оправдались. Все они с ужасом уставились на Эрни. «Зачем он тебе?» — спросил тот дрогнувшим голосом. «Хочу ему объяснить, что на самом деле произошло в дуэльном клубе». Закусив побелевшую губу, Эрни поглубже вздохнул и выпалил. «Мы все там были и сами все видели». «Значит, вы видели, что змея по моему слову отступила?» «Я только слышал, как ты говорил по-змеиному», — упорствовал Эрни. «А это язык темных сил. Ты наверняка велел змее покусать Джастина». «Ничего подобного, вы просто рехнулись», — звенящим от гнева голосом воскликнул я. «Я его спас. Может, так, а может и нет. На всякий случай хочу сообщить тебе, что я чистокровный волшебник в десятом колене. Мне все равно, магл ты или волшебник, я лично против маглов ничего не имею. Но я слышал, ты ненавидишь маглов, у которых живешь. Пожил бы ты с ними хоть месяц, ты бы еще не так их возненавидел». С этими словами я повернулся на каблуках и стрелой вылетел из библиотеки. Миссис Пинс в это время протирала золоченый переплет старинного фолианта и, увидев меня мчавшегося по библиотеке, проводила неодобрительным взглядом. Я не знал, куда меня несут ноги. Ничего не видя перед собой, я врезался в кого-то очень большого, отлетел назад и упал навзничь. Поднял голову и сейчас же узнал великана. Это был Хагрид. Кто еще мог загородить коридор от стены до стены? Он был в кротовой шубе, в толстых перчатках и вязаной наподобие шлема шапке, которая оставляла открытыми только глаза. В огромных ручищах он нес мертвого петуха. «Привет, Хагрид. Чё это ты не на уроке?» Хагрид стянул с головы шапку. «Отменили». Я поднялся с пола. «А ты что тут делаешь? Второй петух за полгода. Не то ну лиса безобразит, не то окаянный гоблин. Иду к Дамблдору, пусть дозволит заколдовать курятник. А у тебя все в порядке?» Хагрид взглянул на Гарри из-под лохматых, запорошенных снегом бровей. «Чё это ты такой красный?» У меня язык не повернулся пересказать только что подслушанный разговор. «Да, так, ну, я пойду. У нас сейчас трансфигурация, надо взять учебник». И он побежал дальше. В голове у меня вертелись слова Эрни. Джастин вообще-то этого ожидал. Поттеру недавно стало известно, что он маглорожденный. Я поднялся по лестнице, свернул в темный коридор. Порывом ветра распахнуло окно и задуло факелы. Я несся по коридору, сломя голову, и вдруг обо что-то споткнулся. Нагнувшись, я, к своему ужасу, увидел, что на полу лежит без движения Джастин, устремив в потолок остекленевшие от ужаса глаза. А рядом, как странно, почти безголовый Ник, но не туманно-прозрачный, как все духи, а словно измазанный сажей. Я, часто-часто дыша, выпрямился, сердце было готово выпрыгнуть из грудной клетки. Я очумело повертел головой. В коридоре пусто, только от тел бежит прочь длинная вереница пауков, а из-за закрытых дверей глухо доносятся голоса учителей. У меня ноги приросли к полу. Одна из дверей с треском распахнулась, и в коридор вылетел Пивз. А, потный Поттер. Пролетая мимо, он задел мои очки, и они съехали у меня с носа. Что это он тут делает? От кого прячется? Полтергейст подпрыгнул, сделал кувырок и повис вниз головой. Взгляд его упал на поверженных, Джастина и почти безголового Ника. Пивз перевернулся, поглубже вдохнул и, не успел я вымолвить слова, заорал, что есть мочи. Нападение. Опять нападение. Спасайтесь, люди и духи. Спасайтесь, кто может. Бах, бах, бах. Одна за другой распахнулись двери. В коридор высыпали ученики. Джастина чуть не раздавили, меня прижали к стене, а по Нику уступали как по пустому месту. Наконец учителям удалось угомонить возбужденных ребят. Прибежала профессор МакГонагалл со своим классом. У одного из учеников волосы на голове были все еще в черно-белую полоску, как у зебры. Громким хлопком из волшебной палочки она заставила всех замолчать и приказала разойтись по кабинетам. В этот миг в притихшую толпу ворвался тот самый Эрни из библиотеки без кровинки в лице. Попался. Он ткнул пальцем в меня. «Сейчас же замолчите, Макмиллан», — призвала его к порядку профессор трансфигурации. Паривший под потолком Пивз широко улыбался, обозревая происходящее. Он любил переполох и вообще всякую свару. Учителя наклонились над распростертыми телами. Пивз тут же сочинил песенку. «Гарри Поттер, ты злодей, убивец духов и людей. Прекрати, Пивз», — прикрикнула на полтергейста профессор. Пивз отлетел подальше и показал мне язык. Профессор Флитвик и профессор Синистра с кафедры звездочетов осторожно подняли и понесли Джастина в больничное крыло. А вот с почти безголовым Ником вышла заминка. Как понесешь привидение? Задачу решила профессор МакГонагалл, наколдовала из воздуха большущий веер, дала его Эрни и объяснила, как им действовать. Гордый Эрни замахал веером, и черный призрак, как воздушный корабль, поплыл наверх к месту своего обитания. В коридоре остались только я и профессор МакГонагалл. «Пойдемте, Поттер», — сказала она. «Профессор, это не я, не мне это решать». Молча двинулись по коридору, свернули за угол и остановились у огромной уродливой горгульи. «Лимонный шербет», — произнесла МакГонагалл волшебный пароль. Стена с горгульей раздвинулась, открывая проход. У меня все внутри дрожало от страха, но увиденное так поразило меня, что дрожь прекратилась. Передо мной бежала вверх винтовая лестница. Вдвоем мы шагнули на ступеньку, и стена сзади сомкнулась. Лестница довольно быстро двигалась по спирали, и у меня немного закружилась голова. Скоро мы очутились перед тяжелой дверью, рядом с которой висел латунный молоток в виде грифона. Я сразу понял, здесь живет Дамблдор. Часть 28. Профессор МакГонагалл негромко постучала в дверь. Та беззвучно отворилась, мы вошли. Профессор МакГонагалл велела мне ждать и оставила меня одного. Я огляделся. Из всех кабинетов, а я так много повидал их в этот год, кабинет Дамблдора был самый интересный. Если бы я не боялся так исключения, я был бы сейчас наверху блаженства. Это была круглая, просторная комната, полная еле слышных странных звуков. Множество таинственных серебряных приборов стояло на вращающихся столах, они жужжали, выпуская небольшие клубы дыма. Стены увешаны портретами прежних директоров и директрис, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре громадный письменный стол на когтистых лапах, а за ним на полке, потертая, латаная-перелатанная волшебная шляпа. Меня вдруг осенило. А что, если я еще раз надену шляпу и послушаю, что она скажет? Я с опаской взглянул на спящих по стенам колдуней и чародеев. Не натворю ли я бед, если попытаю счастья еще раз, просто чтобы не сомневаться, на правильный ли факультет я попал? Я тихонько обошел стол, снял шляпу с полки и медленно водрузил на голову. Она была мне велика и съезжала на глаза, точно так же, как в прошлый раз. Я в ожидании замер, как вдруг тихий голос шепнул мне в ухо. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Гарри Поттер?» «Да-да», — пробормотал я. «Простите за беспокойство, я хотел спросить, на тот ли факультет я тебя отправила?» Опередила меня шляпа. «Да, с твоим распределением было не так просто, но я и сейчас держусь того, что сказала раньше. Сердце у меня подпрыгнуло. Ты бы прекрасно учился в Слизерине». Пол поплыл у меня из-под ног. Я взял шляпу за тулью и стащил с головы. Она мягко повисла в руке, выцветшая и грязная. Я положил ее обратно на полку, чувствуя, как внутри у меня все протестует. «Ты не права», — сказал я вслух тихой, неподвижной шляпе. Та не шелохнулась. Я попятился, все еще глядя на нее, но тут за спиной послышался странный шорох, и я обернулся. Оказывается, я был не один. На золотой жердочке возле двери сидела дряхлая на вид птица, смахивающая на полу ощипанную индюшку. Я смотрел на нее, птица сумрачно смотрела в ответ, издавая сдавленное квахтание. Судя по виду, она была чем-то больна, глаза потухли, и за то время, что я наблюдал за ней, из хвоста выпала пара-другая перьев. Я грустно покачал головой. Не хватало только, чтобы комнатная птичка Дамблдора умерла на моих глазах, когда мы в кабинете один на один. В этот самый миг по перьям птицы пробежал огонь, и всю ее охватило пламя. Я охнул и лихорадочно огляделся, нет ли где хотя бы стакана воды, ничего подходящего не было. Птица тем временем превратилась в огненный шар, издала пронзительный крик, еще мгновение, и от нее ничего не осталось, кроме дымящейся на полу горстки пепла. Дверь кабинета открылась, и вошел Дамблдор, с виду не то мрачный, не то сердитый. «Профессор, я едва переводил дух от волнения. Ваша птица, я ничего не мог поделать. Она сгорела». К моему величайшему удивлению, Дамблдор улыбнулся. «Да уж пора бы, он был совсем плох последние дни. Я же говорил ему не тянуть с этим». Его развеселило мое ошеломленное лицо. «Фаукс – это феникс, Гарри. Когда приходит время умирать, фениксы сгорают, чтобы возродиться из пепла. Взгляни-ка на него». Я взглянул, и как раз вовремя, из пепла высунула голову крохотная, сморщенная новорожденная птичка. Она была так же неказиста, как и прежняя. «Досадно, что ты увидел его в день сожжения», — заметил Дамблдор, усаживаясь за стол. «Большую часть жизни он очень хорош, в удивительном красном и золотом оперении. Восхитительные создания эти фениксы. Они могут нести колоссальный груз, их слезы обладают целительной силой, и еще они — самые преданные друзья». Потрясенный сценой самосожжения, я забыл, зачем я тут, но тотчас все вспомнил, как только Дамблдор сел в кресло с высокой спинкой и устремил на меня проницательные голубые глаза. Не успел, однако, директор произнести слово, дверь комнаты с грохотом отлетела в сторону и ворвался Хагрид, взгляд дикий, вязаная шапка набекрень, черные космы всклокочены, а в руке все еще болтается мертвый петух. «Это не Гарри, профессор Дамблдор», — пылко проговорил он. «Я с ним, значит, разговаривал за секунду перед тем, ну как нашли этого цыпленка. У него, сэр, не было времени». Дамблдор попытался что-то вставить, но словоизвержение Хагрида было неудержимо. В запале он потрясал петухом так, что перья летели во все стороны. Не мог он такое вытворить. «Ну это, как его, присягну, хоть перед Министерством магии. Хагрид, я, вы не того сцапали, сэр, я знаю, Гарри никогда». «Хагрид», — рявкнул Дамблдор, — «я уверен, что это не Гарри напал на тех двоих». «Уф», — выдохнул Хагрид, и петух у него в руке печально обвис. «Хорошо, я тогда я подожду снаружи, директор». И, тяжело топая, он в смущении вышел. «Вы действительно думаете, что это не я?» — с надеждой спросил я, наблюдая, как Дамблдор сметает со стола петушиные перья. «Да, Гарри, не ты», — подтвердил Дамблдор, хотя лицо его вновь помрачнело. «И все же мне бы хотелось поговорить с тобой». Я робко ожидал, пока Дамблдор собирался с мыслями, соединив перед собой кончики длинных пальцев. «Я должен спросить тебя, Гарри», — произнес он мягко, — «не хочешь ли ты мне что-нибудь сказать, вообще что-нибудь?» Я не знал, что ответить. Я подумал о крике Малфоя. «Вы следующие, грязнокровки». О зелье, кипящем в туалете Плаксы Миртл. Вспомнил бестелесный голос, который дважды ко мне обращался, и слова Рона. «Слышать голоса, которых никто не слышит, плохо даже в волшебном мире». Вспомнил о слухах, которые о нем распространились, и о собственном чудовищном подозрении, что я как-то связан с Салазаром Слизерином. «Мне нечего вам сказать, профессор», — потупившись, произнес я. «Так-так, Дамблдор у вас менталист, а, да, он может читать мысли. И что вам было за зелье в туалете?» «Ничего, блин, я только сейчас понял, они знали про оборотное, неудивительно тогда, что Снейп бесился». Двойное нападение на Джастина и почти безголового Ника обратило страхи в настоящую панику. Удивительнее всего было то, что особенно взволновало школу расправа с почти безголовым Ником. Все спрашивали друг друга, у кого могла подняться рука на бедное привидение, какая страшная сила сумела поразить того, кто и так уже мертв. Все билеты на экспресс Хогвартс, Лондон, уходящий накануне Рождества, были мгновенно раскуплены. Из школы ожидалось массовое бегство. «Вижу, мы тут будем одни», — оценил ситуацию Рон в разговоре со мной и Гермионой. «Наша троица и слизеринцы, Малфой и Крэб с Гойлом, вот и все, кто останется. Веселые будут каникулы». Крэб и Гойл всегда и во всем подражали Малфою, захотели они и остаться с ним на каникулы. «Что касается меня, я был только рад, что почти все уезжают. Я устал от того, что народ шарахается от меня в коридорах, словно я отрастил клыки или плююсь ядом, устал от шушуканья, кивков и шипения за спиной». Фред и Джордж, однако, обратили гнетущий страх в забаву. Увидев меня, они все бросали и важно вышагивали впереди него, громко крича: «Дорогу наследнику Слизерина! Падайте ниц, идет самый великий маг!» Перси решительно осудил их поведение. «Этим не шутит», — холодно заявил он. «Ушел бы ты с дороги, Перси», — вздыхал Фред. «Не видишь, Гарри торопится. Его ждет в тайной комнате чашечка чая и приятная встреча со своим клыкастым слугой», — добавлял Джордж, радостно фыркая. Джинни тоже не находила в этом ничего смешного. «Перестаньте, пожалуйста», — жалобно умоляла она каждый раз, когда Фред во всеуслышание спрашивал меня, кого еще я собираюсь погубить, а Джордж махал здоровенной головкой чеснока, притворяясь, что защищается от колдовства. Меня это не очень трогало, и Фреду с Джорджем скоро надоело валять дурака. Они признали абсурдной потрясающую идею, что я наследник Слизерина, и у меня отлегло от сердца. Но их кривляния весьма раздражали Драко Малфоя. Завидев их, он буквально зеленел от злости. По-моему, его так и распирает признаться, что это он, настоящий наследник, высказал догадку Рон. «Ты ведь знаешь, как он ненавидит тех, кто хоть в чем-то его превосходит. А тут что получается? Вся грязная работа ему, а слава тебе. Скоро это все кончится», — убежденно заявила Гермиона. «Оборотное зелье почти готово. Неделя-другая, и мы будем знать правду». Наконец семестр завершился, и тишина, глубокая, как снег на полях, опустилась на замок. На мне от нее веяло не унынием, а мирным покоем, и я наслаждался свободой, дарованной гриффиндорским начальством всем, кто остался в Хогвартсе. Можно было на всю катушку пускать фейерверки, никого не сердя и не пугая, и, уединившись, практиковаться в поединках на волшебных палочках. Фред, Джордж и Джинни тоже предпочли остаться на каникулах в школе, дома им грозило путешествие с родителями к Биллу в Египет. Перси, который не опускался до детских игр и редко показывался в общей гостиной, с важностью сообщил нам, что остается на Рождество лишь потому, что его долг как старосты – помогать преподавателям в это неспокойное время. Утро Рождества пришло в холоде и белизне. Рона и меня, единственных сейчас обитателей спальни, в несусветную рань разбудила Гермиона, примчалась уже совсем одетая и принесла обоим подарки. «Подъем!» – объявила она, раздернув портьеры на окнах. «Гермиона, тебе не положено сюда заходить», – проворчал Рон, прикрывая глаза от света. «И тебя с Рождеством!» Гермиона бросила ему подарок. «Я уже час как встала», — добавила в зелье златоглазок. «Оно готово». Я сел, сразу проснувшись. «Ты уверена?» «Абсолютно». Гермиона отодвинула безмятежно спящую крыса-паршивца и села на край постели. «Если мы и впрямь собираемся что-то предпринять, лучшего времени, чем сегодняшний вечер, не найти». В этот миг в комнату влетела Хедвиг с маленьким пакетиком в клюве и приземлилась ко мне на кровать. «Привет!» — радостно встретил ее я. «Мы опять друзья?» Хедвиг в знак расположения клюнула меня в ухо самым дружеским образом. Этот подарок оказался гораздо лучше принесенного в клюве. Пакет, который, как выяснилось, прислали Дурсли, содержал зубочистку и короткое письмецо, где они интересовались, не смогу ли я остаться в школе и на летние каникулы. Другие рождественские подарки были куда приятнее. Хагрид прислал огромную банку сливочной ломотки, которую, как я убедился, перед тем, как есть, надо разогреть на огне. Рон презентовал книгу «Пушечные ядра», содержащую немало интересного о его любимой команде пушки Педгл. Гермиона подарила роскошное орлиное перо для письма. Развернув последний пакет, я обнаружил новый джемпер ручной вязки и большой сладкий пирог с изюмом от миссис Уизли. Взяв в руки ее поздравительную открытку, он в который раз ощутил угрызение совести, ему вспомнился фордик мистера Уизли, которого никто не видел с той самой аварии у гремучей ивы. В воображении у него тотчас возникла сцена ночного боя со взбесившимся деревом, и мысль сразу же перекинулась к школьным правилам, которые я с Роном опять вознамерились нарушить. Невозможно было не отдать должное великолепию рождественского ужина в Хогвартсе. Его оценили даже те, у кого сердце замирало от страха в ожидании минуты, когда придется хлебнуть опасного зелья, составленного по рецепту из старинной книги. Большой зал выглядел изумительно. Там было не только множество покрытых инеем рождественских елей и пышных гирлянд из омелы и астролиста, но и чудесный волшебный снег, сухой и теплый, падающий с потолка. Под руководством Дамблдора собравшиеся исполнили его любимые рождественские гимны. Громче всех ревел Хагрид, голос его креп после каждого бокала яичного коктейля. Перси не заметил, как Фред заколдовал его значок старосты. Ко всеобщему удовольствию, на нем появилась надпись «Дурачина», и бедняга Перси безуспешно пытался выяснить, над чем это все смеются. Гарри появился на празднике в новом джемпере, сидевший за столом слизеринцев Дракомалфой осыпал обновку язвительными насмешками, но я и ухом не повел. Ничего, если все пойдет как по маслу, часа через 2-3 Малфоя ждет заслуженное возмездие. Дождавшись, пока Рон и я проглотим третью порцию рождественского пудинга, Гермиона увела нас из зала, чтобы составить подробный план вечерней кампании. Нам еще надо достать какую-нибудь частицу, волосы или ногти, тех, в кого хотим превратиться, сообщила она обыденным тоном, словно речь шла о покупке мыла в соседней лавке. Для этого лучше всего подходит Крэбб и Гойл, самые близкие друзья Малфоя, с ними он поделится какой хочешь тайной. И еще надо куда-то деть настоящих Крэбба и Гойла, пока мы говорим с Драко, а то вдруг явится в самый неподходящий момент. Я все продумала, невозмутимо продолжала Гермиона, словно не замечая наших ошарашенных лиц, и она показала нам пару увесистых шоколадных пирожных, в них впрыснуто легкое снотворное, надо только куда-то их подложить, чтобы Крэбб и Гойл заметили, вы же знаете, какие они обжоры, увидят, обязательно съедят, и тут же уснут, а вы их спрячете в чулан, где стоят швабры, и вырвете у того и у другого по нескольку волосков. Рон и я потрясение переглянулись. Термиона, по-моему, это может плохо кончиться. Но глаза Гермионы горели стальным блеском, какой бывал иногда в глазах у профессора МакГонагалл. «Зелье не подействует без волос Крэбба и Гойла», объявила она непреклонно. «Вы хотите говорить с Малфоем или нет?» «Хорошо, хорошо», кивнул я. «А как же ты? Ты-то у кого достанешь волосы?» «Я уже запаслась». Гермиона достала из кармана крохотную бутылочку, в ней был один единственный коротенький волосок. «Помните Мелисенту? Мы с ней боролись во время дуэльной тренировки. Она еще хотела меня задушить. Этот волос остался у меня на мантии. На Рождество она уехала домой, но я скажу слизеринцам, что надумала вернуться». И Гермиона побежала взглянуть, как там варится архисложное зелье. Рон обернулся ко мне с выражением обреченной покорности судьбе. «Ты когда-нибудь еще видел план действий, в котором было бы сразу столько нарушений школьных правил?» Однако, к немалому удивлению Рона и меня, первая стадия операции прошла без сучка, без задоринки, в соответствии с намеченным планом. После рождественского чая мы затаились в пустынном холле, поджидая Крэбба и Гойла. Те еще оставались в одиночестве за слизеринским столом, уминая четвертую порцию бисквитов со взбитыми сливками. Шоколадные пирожные я положил на видное место, перила в холле. Увидев, что Крэбб и Гойл выходит из большого зала, мы быстро спрятались за рыцарскими доспехами возле входных дверей. «Какой же ты будешь толстый!» – прошептал Рон, глядя на Крэбба, который толкнул локтем Гойла, показывая на пирожные. Оба схватили лакомство и с наслаждением запихали их в широченные рты. С минуту они жадно жевали, и тут же, с тем же самым выражением блаженства, повалились навзничь. Труднее оказалось тащить их через весь холл в кладовую. Бережно уложив беспомощных врагов между ведер и швабр, мы приступили к следующему этапу. Я вырвал пару волос с головы Гойла, Рон проделал то же с шевелюрой Крэбба. Пришлось еще стащить с них ботинки, наши собственные вряд ли пришлись бы впору ножищем Крэбба и Гайла. Покончив с этим не без внутренней дрожи, мы поднялись наверх, в туалет Плаксы Миртл. Из кабинки, где Гермиона колдовала над зельем, валил густой дым. Натянув мантии на лица, я и Рон осторожно постучали в дверь. «Гермиона!» Послышался лязг задвижки, и появилась Гермиона, сияющая и взволнованная. У нее за спиной тяжело булькало таинственное варево. Три стеклянных стакана уже стояли наготове на туалетном сиденье. «Достали?» – спросила она шепотом. Гарри показал ей волосы Гайла. «Отлично!» А я утащила мантии из прачечной. У Гермионы в руках был большой пакет. «Когда вы станете Крэббом и Гайлом, вам потребуются размеры побольше». Все трое посмотрели в котел. Зелье походило на жирную, черную, вяло кипящую грязь. «Уверена, что никаких ошибок нет», — сказала Гермиона, еще раз перечитывая покрытую пятнами страницу сильнодействующих зелий. «Выглядит оно, как описано в книге. Сами собой мы станем ровно через час после того, как его выпьем. А теперь что делать?» Понизив голос, спросил Рон. «Разольем по стаканам и добавим волосы». Гермиона налила в каждый стакан по изрядной дозе не очень аппетитного пойла. Затем дрожащей рукой вытряхнула волосок из своей бутылочки в первый стакан. Зелье громко зашипело, словно закипевший чайник, и грязно вспенилось. Через секунду оно стало ядовито-желтым. «Ух ты!» – воскликнул Рон. «Вот она, истинная сущность Мелисенты Булстроуд. Спорим, оно и на вкус такое же противное». «Теперь вы бросайте», — приказала Гермиона. Я с Роном бросили в стаканы каждый по волоску. Зелье забулькало, запенилось. Гайлова стала болотно-зеленого цвета, Крэббова — мрачного темно-коричневого. Рон с Гермионой протянули руки к стаканам, но я остановил их. «Погодите», — сказал я, — «всем вместе пить здесь нельзя. Превратившись в Крэбба и Гайла, мы все тут вряд ли поместимся. Да и Мелисента не фея». «Отличная мысль», — заметил Рон, отпирая дверь. «Разойдемся по отдельным кабинкам». Стараясь не расплескать ни капли драгоценного снадобья, я проскользнул в соседнюю кабинку. «Готовы?» — спросил он. «Готовы», — раздались в ответ голоса Рона и Гермионы. «Раз, два, три». Зажав нос, я выпил зелье двумя большими глотками. На вкус оно напоминало перепревшую капусту, и немедленно мои внутренности стало скручивать, как будто я только что проглотил десяток живых змей. От желудка до пальцев на руках и ногах распространялось сильное жжение. А вдруг я заболеваю чем-то страшным? Я скрючился пополам, задыхаясь, упал на колени. Жжение становилось невыносимо. Мне показалось, что кожа у меня закипела и стала плавиться, как горячий воск. И, о, чудо! Прямо на глазах руки стали расти, пальцы утолщаться, ногти расширились, а костяшки пальцев раздулись, как головки болтов. Покалывание во лбу возвестило, что волосы переползли ниже к бровям, плечи болезненно растянулись, грудь так расширилась, что мантия на мне лопнула, точно обручи на разбухшем бочонке. Ноги в ботинках мучительно сдавило, они были на 4 размера меньше. Превращение закончилось так же внезапно, как началось. Я лежал лицом вниз на холодном каменном полу, слыша, как Миртл что-то недовольно бурчит в дальней кабинке туалета. Я с трудом сбросил ботинки и поднялся. Судя по всему, я превратился в Гайла. Здоровенными, хоть и дрожащими, ручищами я стащил с себя мантию, которая теперь на полметра не доставала до лодыжек. Оделся в приготовленную Гермиону и зашнуровал похожие на лодки ботинки Гайла. Хотел было откинуть волосы с глаз, но рука ощутила лишь короткую жесткую щетину, сбегающую на лоб. Глаза сквозь очки видели все, как в тумане, Гойл явно в них не нуждался, и я решительно их снял. «Эй, как вы там?» — вырвался из его уст низкий, скрипучий голос Гойла. «Нормально», — справа послышалось глуховатое ворчание Крэбба. Я открыл дверь и подошел к треснутому зеркалу. На меня уставился Гойл, своими тупыми, глубоко сидящими глазками. Я почесал себе ухо, тоже проделал Гойл. Дверь кабинки Рона отворилась. Они посмотрели друг на друга. Да, если не считать бледности и несколько одурелого вида, Рон был неотличим от Крэбба, начиная со стрижки под горшок и кончая длинными, как у гориллы, руками. «Это невероятно», — пробормотал Рон, подойдя к зеркалу и уткнувшись в него приплюснутым носом Крэбба. «Невероятно. Пойдемте скорее», — поторопил я друзей, ослабляя браслет часов, который врезался в толстое запястье Гайла. «Нам еще надо отыскать гостиную слизеринцев. Я на одно надеюсь, встретим по дороге кого-нибудь и за ним увяжемся». Рон, пристально всматриваясь в меня, заметил: Ты себе не представляешь, как странно видеть думающего Гейла. Он постучал в дверь Гермионы. Ты что там копаешься? Пора идти. Ему ответил напряженный высокий голос. Я не пойду. Ступайте одни. Гермиона, мы знаем, что Милисента Булстраут уродина. Никому и в голову не придет, что это ты. Нет, в самом деле, думаю, что я не пойду. А вы двое поторопитесь, не теряйте время. Я озадаченно посмотрел на Рона. Вот это больше похоже на Гейла, заметил Рон. Именно так он выглядит, когда учитель его о чем-то спрашивает. Гермиона, с тобой все в порядке? Спросил я через дверь. Все хорошо, я в норме, идите. Гарри взглянул на часы. 5 из драгоценных 60 минут уже прошли. Объяснишь, когда вернемся? Ладно, сказал он. Рон и я осторожно приоткрыли дверь, убедились, что путь свободен, и пошли. Не маши руками, произнес я вполголоса. Что? Крэб всегда их держит, как будто они у него прилипли к телу. А вот так, так лучше. Спустились по мраморной лестнице, ведущей в подземные помещения. Вокруг ни души. Куда запропастились все слизеринцы? Без них в гостиную к Малфою не проникнуть. Что теперь делать? Тихонько спросил я. Слизеринцы всегда идут завтракать вон оттуда. Рон кивнул на вход в подземелье. Едва эти слова слетели с его губ, как из прохода показалась девушка с длинными вьющимися волосами. Рон поспешил к ней. «Извините, мы тут забыли дорогу в нашу гостиную». Девушка смерила его неодобрительным взглядом. «Прошу прощения, у нас с вами разные гостиные. Я из Равенкла». И убежала, с подозрением оглянувшись на них. «Делать нечего, я и Рон, торопясь, двинулись по каменным ступеням вниз, в темноту, ступая по полу». Громадные сапожищи Крэбба и Гейла будили особенно звучное эхо. Мы чувствовали, что дело оборачивается сложнее, чем рассчитывали. Переходы подземных лабиринтов были пустынны. Мы уходили все глубже и глубже под школу, постоянно проверяя по часам, сколько у нас осталось времени. Через четверть часа мы уже стали приходить в отчаяние, как вдруг впереди нам почудилось какое-то движение. «Ха!» – оживился Рон. «Вот!» Кажется, и один из них. Из боковой двери появилась неясная фигура. Они поспешили подойти ближе, и сердца у них ёкнули. Это был вовсе не слизеринец. Это был Перси Уизли. «А ты что здесь делаешь?» – изумленно спросил Рон. Перси первым делом напустил на себя оскорбленный вид. «Вот уж не ваше дело», – сказал он твердо. «Крэб, если я не ошибаюсь, ну в общем, да», – ответил Рон. «Отправляйтесь-ка в вашу гостиную», – продолжал Перси сурово. «Небезопасно вот так попусту блуждать по темным коридорам в эти дни». «Ты-то блуждаешь», — возразил Рон. Перси расправил плечи. «Я, староста, никто не осмелится на меня напасть». Позади нас внезапно отозвался эхом чей-то голос. К нам неторопливо шествовал Драко Малфой, и впервые в жизни я был рад его видеть. «Вот вы где», — сказал он, растягивая слова в своей обычной манере. «Вы что там, заснули в большом зале? Я вас искал, хотел показать кое-что забавное». Малфой метнул уничтожающий взгляд на Перси. «А ты что делаешь у нас внизу, Уизли?» – спросил он с усмешкой. Перси задохнулся от возмущения. «К старости следует проявлять большее уважение», – заявил он. «Ваше поведение предосудительно». Малфой вновь ухмыльнулся и жестом приказал Рону и мне следовать за ним. «Я уже собрался принести Перси извинения, но вовремя спохватился. Я и Рон поторопились за Малфоем, который успел вернуть, сворачивая в очередной коридор. Этот Питер Уизли слишком задается». «Перси», — машинально поправил его Рон. «Да какая разница? Я замечал, он тут шныряет даже среди ночи. Держу пари, он возомнил, что шутя поймает наследника Слизерина». Малфой презрительно фыркнул. Рон и я обменялись взглядами. Малфой задержал шагу голый, в потеках влаги каменной стены. «Какой там новый пароль?» — спросил он у меня. «Еще бы я его знал». Промычал я. Вспомнил. Чистая кровь. Часть стены уехала в сторону, открывая проход. Малфой уверенно шагнул внутрь. Я и Рон, за ним. Общая гостиная Слизерина была низким длинным подземельем со стенами из дикого камня. С потолка на цепях свисали зеленоватые лампы. В камине, украшенном искусной резьбой, потрескивал огонь, и вокруг, в резных креслах, виднелись темные силуэты слизеринцев. «Ждите здесь», — распорядился Малфой, махнув рукой в сторону пары свободных кресел в отдалении от камина. «Сейчас пойду принесу, отец мне кое-что сегодня прислал». Любопытствуя, что же такое Малфой собирается показать, друзья сели в кресло, делая вид, что чувствуют себя как дома. Малфой появился через минуту, держа в руке газетную вырезку. «Обхохочетесь», — сказал он и сунул ее Рону под нос. Глаза Рона расширились от удивления. Быстро прочитав вырезку, он выжал из себя некое подобие смеха и протянул мне. Заметка из ежедневного проповедника сообщала: «Расследование в Министерстве магии. Артур Уизли, глава отдела по противозаконному использованию изобретений маглов, был сегодня оштрафован на 50 галлеонов за магические манипуляции с магловским автомобилем. Мэр Люциус Малфой, председатель попечительского совета школы чародейства и волшебства Хогвартс, где эта заколдованная машина была ранее в этом году разбита, потребовал сегодня отставки мэра Уизли. Уизли подрывает репутацию министерства», — сказал мэр Малфой нашему корреспонденту. «Вне всяких сомнений, его нельзя допускать к составлению законов, а его смехотворный акт о защите маглов следует незамедлительно упразднить». Мэр Уизли от комментариев отказался, а его жена пригрозила репортерам, если они не уберутся, спустить на них домашнего упыря. «Ну как?» — спросил Малфой, взяв из моих рук вырезку. «Умрешь со смеху». «Ха-ха-ха», — уныло рассмеялся я. «Артур Уизли обожает маглов, готов сломать волшебную палочку и перенять у них все, что можно», — заметил Малфой с презрением. «Глядя на всех этих Уизли в жизни, не скажешь, что они чистокровные». Физиономия Рона, точнее сказать, Крэбба, исказилась от бешенства. «Что это с тобой, Крэб?» — раздраженно покосился на него Малфой. «Желудок схватило», — пробурчал Рон.